Это, в сущности, та же мысль о блаженстве, которая вырастает из страданий, о новой храмовой архитектуре Вселенной, которая, возносясь над скорбью людской, все уносит кверху, вьется к куполам, а по пути расцветает райскую растительностью. Эта архитектура есть вместе с тем и проповедь. Она возвещает собою тот новый жизненный стиль, который должен прийти на смену стилю звериному. Она представляет собою положительную идейную противоположность тому биологизму, который утверждает свое безграничное господство над низшей природой и над человеком. Она выражает собою тот новый мировой порядок и лад, где прекращается кровавая борьба за существование, и вся тварь с человечеством во главе собирается в храм. Мысль эта развивается во множестве архитектурных и иконописных изображений, которые не оставляют сомнения в том, что древнерусский храм в идее является собою не только собор святых и ангелов, но собор всей твари. Особенно замечателен в этом отношении древний Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме, XII век. Там наружные стены покрыты лепными изображениями зверей и птиц среди роскошной растительности. Это нереальные изображения твари, как она существует в нашей земной действительности, а прекрасные идеализированные образы. Тот факт, что в центре всех этих образов помещена фигура царя Соломона, сидящего на престоле, дает нам совершенно ясное откровение их духовного смысла. Царь Соломон здесь царствует как глашатай божественной премудрости, сотворивший мир. И именно в этом качестве он собирает вокруг своего престола всю тварь поднебесную. Это не та тварь, которую мы видим теперь на земле, а тварь, какую ее замыслил Бог в своей премудрости, прославленная и собранная в храм, в живое и вместе с тем архитектурное целое. В параллель к этому памятнику церковной архитектуры можно привести целый ряд иконописных изображений на темы «Всякое дыхание дохвалит Господа», «Хвалите имя Господне» и «О тебе радуется обрадованная всякая тварь». Там точно так же можно видеть всю тварь поднебесную, объединенную в прославлении бегающих зверей, поющих птиц и даже рыб, плавающих в воде. И во всех этих иконах тот архитектурный замысел, которому подчиняется вся тварь, неизменно изображается в виде храма, собора. К нему стремятся ангелы, в нем собираются святые, вокруг него вьется райская растительность, а у его подножия или вокруг него толпятся животные. Насколько тесно этот радостный мотив нашей иконописи связан с ее аскетическим мотивом, это ясно для всякого, кто хоть сколько-нибудь знаком с нашими и греческими житиями святых. И тут, и там мы одинаково часто встречаем образ святого, вокруг которого собираются звери лесные и доверчиво лижут ему руки.